Бабушка подразумевает кабину. Конец примечания. «Не забудь есть чеснок, а то чего доброго схватишь заразу», — напутствовал Иларион. «Как войдешь в вагон, облейся ладиколоном. Верное средство против клопов и всякой гадости», — предупреждал Илико. «Смотри у меня, чтоб завтра же здесь было письмо», — требовала бабушка. «Отправь лучше телеграмму, а вернее всего пришли с оказией, быстрее дойдет». «Не смей связываться с городскими шалопаями». «Возвращайся скорее. Будет нужда в вине, пиши, не стесняйся». Наконец остановилась грузовая машина. В кабине сидела женщина с ребенком. Бабушка трижды от дурного глаза повернула меня. Илико и Иларион по очереди расцеловали. Я влез в кузов, и машина тронулась. Вдруг на дороге показалась девушка со свертком в руке. Она бежала изо всех сил. Машина ускоряла ход, девушка бег. Постепенно она замедлила шаги и совсем уже медленно подошла к провожающим. Девушка долго смотрела на удалявшуюся машину, потом повернулась и зарылась лицом в грудь Илико. Наверное, плакала. Плакал и я. А машина мчалась вперед, увозя меня все дальше и дальше от четырех дорогих мне людей. Моросил дождь, дул ветер, и было холодно. Там вдали стояли четверо. На груди у Илико плакала девушка. Я тоже плакал, плакал и радовался, что она плачет. Был дождь, был ветер, и было солнце, и любовь, и слезы радости. И теперь, наверное, даже Илико не удивлялся, как это луна на небе и хлопья снега. И почему не спится, и откуда эти слезы радости, и отчего я вообще такой счастливый? А машина все мчалась вперед, на шоссе уже не было видно никого, я стоял в кузове и шептал: «Прощай, бабушка, прощай, Ларион, прощай, Илико, прощай, Мэри».